клятвы не давали, и без того ясно. Тот клочок приокской земли, добытый ценою тысяч человеческих жизней, моряки просто так отдавать не собирались. Много мне пришлось побродить по родной Орловщине и вокруг нее. Сотни километров, десятки братских могил. Нередки могилы, где обозначено более тысячи фамилий. Значит, шел в том месте жестокий бой и не одни сутки. Так и в городище. Сноска. Багряновский сельсовет, Болховский район, Орловская область. Которая расположилась на крутом левом берегу Оки, у места, где впадает в нее Зуша. На восточной окраине скромная братская могила с обелиском, увенчанным звездой. Не однажды мне приходилось сбивать здесь одному и с ребятами, с ветеранами, зимой и летом. Там, где обелиск и плиты с фамилиями погибших, бурьян летом, глубокий снег зимой. Рвы, блиндажи и окопы вокруг — шрамы войны. Затянутся ли они? Нет. Наверное, нет. Слишком глубоки. Чуть копнешь — кости и черепа, осколки и пули. Смотришь вдаль, туда, где до горизонта просматривается каждый бугорок, каждый кустик, и представляешь, как на белом фоне снега шли в атаку моряки. Они шли по насквозь простреливаемой местности, в лоб на пулеметы, падали, стреляли, но упорно шли до первой траншеи, которая была чужой, но которая могла укрыть их от смертоносного огня. Рукопашные моряки не боялись, они на нее надеялись, как на спасение. Но снег в ту зиму был глубок, ох, как глубок, и как он мешал. Тем, кто ворвался в первую траншею фашистов, то поле стало полем жизни, ну а для тех, кто не дошел, долиной смерти, как ее до сих пор зовут жители, расположенных по обеим берегам Оки от Минова до Крутогорья. Из 160 ветеранов, с которыми наш поисковый клуб установил связь, лишь немногие прошли полный боевой путь от городища до Кенигсберга. Остальные закончили войну раньше, большинство — после тяжелого ранения у городища. Сколько же героизма, отваги и бесстрашия проявили наши моряки там, где сливаются реки Ока и Зуша, писал Александр Филиппович Пономарев, бывший минометчик. Там не было одиночих героев, все были герои, все рвались в бой, а в бою каждый действовал без страха и упрека. Когда занимали траншеи, то рукопашная схватка была настолько остервенелой, что пленных мы не видели, никто не сдавался и никого не брали в плен. Кто находился на передовой, был уничтожен. С болью в сердце вспоминал о тех днях Иннокентий Васильевич Иванов, служивший санинструктором в арт-дивизионе. Кто из нас мог бы подумать до войны, что мы окажемся вершителями судеб России? Конечно, никто. Даже в лихую годину, когда снег на огромном поле перед городищем был красным от крови, мы не считали чем-то сверхъестественным свое право убивать убийц. Война, кровь, смерть в то время в нас вжились, считались почти обыденным делом. Горечь утраты друзей налагалась одна на другую. Внутри все сжималось, замерзало, а со временем притуплялась. Так и шло. Теперь внутри все стало разжиматься, оттаивать, и потому боль становится ощутимее, острее. Вспоминаешь действия ребят, близких по оружию, их жизнь и смерть, и всплакнешь, не стыдясь мужских слез. Какие же они горючие! пока писал вам обои на городище, 5 раз всплакнул. Не примите это за слабость. Читателям может показаться предвзятой моя любовь к морякам. Могут сказать, все так воевали. Да, все, но все же. Я возьму в союзники пехотинцев, которые волею судьбы рядом с моряками сражались за городище. Взводу из 283-й стрелковой дивизии, которым командовал лейтенант Петр Иванович Шелихов, было приказано захватить плацдарм на берегу Оки у села Нижнее Ущерево. После артподготовки взвод поднялся в атаку. Немцы заметили бойцов и кинжальным огнем положили их на льду реки, отрезав путь назад. Стали бить из минометов. Понеся большие потери, по приказу взвод ночью отошел в Лазняк и остался там, как боевое охранение. «В одной из ночей, — писал Шелихов, — к нам пришла группа офицеров в странной форме, шинели армейские, а на шапках и рукавах морские эмблемы — якоря. Офицеров интересовало расположение огневых точек противника. Следующей ночью снова прибыли наши гости, моряки. Вся группа, в том числе и я, надела белоснежные халаты и по-пластунски переползла реку, подобравшись к срезу берега. Один из моряков вытащил из вещмешка веревочную лестницу и веревку с якорем на конце. После второго броска якорь зацепился за откос. Моряк достал из вещмешка бескозырку. В мгновение ока она оказалась наверху и закрепил лестницу. Минут через 15 вся группа была наверху, а нас было 50. Без шума вскочили в переднюю траншею немцев и стали расправляться с фашистами ножами и прикладами автоматов. Таким образом, командование морской бригады помогло нам выполнить боевой приказ — захватить плацдарм. К утру весь наш 858-й стрелковый полк и другие части дивизии были на плацдарме, захватили церковь и продвинулись вглубь примерно на 3-4 километра. Таким героям-морякам, работу которых мне довелось видеть собственными глазами, надо ставить золотые памятники, а имена их должны быть известны всем. Замечу, бои продолжались непрерывно и днем, и ночью еще 2 суток. Немцам это было не свойственно. Войну они вели пунктуально, как и жили. А тут взяло за живое. Ведь их выковырнули из теплых блиндажей, где стены из неободранных бревен березы, полы из красного кирпича разобранных домов, нары с матрасами, одеялами и простынями. Не знаю, есть ли еще примеры штурма, захвата и удержания плацдарма в течение недели по линии фронта, когда бригада выдерживала около 20 контратак противника. Хорошо зная историю Орловской битвы, что-то не припоминаю. Скажу спасибо, если кто откроет для нас подобный клочок земли. И что же, каков дальнейший результат? А никакой. Даже больше, со знаком минус, как у нас тогда бывало. 26 февраля бригаду отвели с Оки, и она совершила пеший марш вдоль линии фронта в Залегощинский район, где в аналогичной ситуации захватила плацдарм на берегу Неручи в селе Красное. И опять его отдали почти без боя. А остатки бригады, не стыдно сказать, жалкие, отводят на переформирование. Линия фронта и там, восстанавливается в прежних очертаниях.